Это уже позднее, конечно, уже после шторма кому-то не повезло. Древность невероятная. Галеры давным-давно вышли из употребления. О них на Таларе всегда упоминалось как о реликтах далекого прошлого. Даже поговорка морская есть. Давным-давно, как во времена галер. «Карты!» — вдруг пришло ему в голову. «В самом деле, если это морской порт, если предметы из далекого прошлого столь великолепно сохраняются, там, в порту, можно надеяться отыскать древние карты. Кое-какая польза от этого все же может выйти, зная, как выглядели глубины прежде, можно строить кое-какие умозаключения и ориентироваться с грехом пополам, делая поправку на изменения. Все лучше, чем шагать наугад». Внезапно впереди, если прикинуть примерно на полпути между древним замком на вершине скалы и портом, появилась пара морских змей. Они словно бы выстрелили откуда-то снизу, от дна, быстро поднимались вверх, почти вертикально, держась рядом. Сварог проворно отступил к замку, встал за одной из прилепившихся к стенам здания причудливых башенок, чтобы его, не дай бог, не заметили эти твари. Кое-что о морских змеях он знал. Создания эти лишены ядовитых зубов, но к зрелым годам вырастают до 5-6 ярдов, питаются любой живностью, с которой в состоянии справиться, в том числе и людьми. Трудно было определить размеры этой парочки, нет поблизости ориентира, по которому можно прикинуть масштаб, но если это взрослые особи, то путника на морском дне будут расценивать исключительно в качестве пропитания. Сабелькой от двух сразу не отмахаешься. То, что Сварог знал змеиный язык, помочь не могло. Подобщаться на их языке мало что, надо полагать, изменит. В общем, он затаился, осторожно выглядывая из-за башенки и шаря взглядом в поисках надежного ориентира. Змеи его не заметили, были всецело поглощены друг другом. То ли играли, то ли исполняли брачный танец, кто их там разберет, с невероятным проворством носились над дном, выполняя самые неожиданные па, грациозно выгибаясь, свиваясь в кольца, плывя рядом и обвиваясь вокруг друг друга. Было в этом танце что-то одновременно красивое и омерзительное, словно бы завораживающее. Эпизод настолько иной жизни, иного разума, иных нравов и привычек, что пробирала непонятная оторопь. Резвясь и играя, они понемногу удалялись в противоположную от Сварога сторону, смещаясь к порту. И вдруг Сварога пробил ужас, какого он давненько не испытывал, потому что он наконец-то узрел точку отсчета, которой можно было привязаться, и понял истинные размеры змей, и ошибки тут быть не могло. Змеи прошли над портовыми строениями, одна из них мимоходом смахнула хвостом решетчатую чашу локатора, и все масштабы мгновенно стали истинными, пропорции и размеры способны были ужаснуть. Длина каждой из змей составляла не менее лиги. Хельстатские глорхи, по сравнению с ними, дождевые черви. В океане не могло быть обычных морских змей такого размера. Зато в жутких россказнях упоминались два мифологических страшилища, дремлющих где-то в глубинах — Ермундгард и Мидгард. Мидгард, как поведал в свое время брат Тивадар, шаганский монах, не просто одно из многочисленных подручных врага рода человеческого, а одно из четырех воплощений князя тьмы. Воплощение земли. Один из четырех якорей, удерживающих дьявола в этом мире, позволяющих посещать наш мир, когда заблагорассудится. Он вновь увидел изуродованное страшным шрамом лицо брата Тивадара, услышал тихий глуховатый голос: «Воплощение воды, великий Кракен! Воплощение огня, дракон Брелганд! Воплощение земли, исполинская змея Мидгард! Воплощение воздуха неизвестно до сих пор. Великий Кракен спит где-то в пучине, и местоположение его, как и змеи Мидгард, неизвестно до сих пор. Дракон Брелганд около 2000 лет назад был сражен братом-рыцарем». Сварог не чувствовал в себе стремления совершить нечто героическое, ему попросту было страшно, не по-человечески страшно. Змея длиной в добрую лигу казалась не противником, а чем-то настолько превосходящим, несокрушимым, что следовало вообще не попадаться ей на глаза, не говоря уж о том, чтобы вступить в бой. Захотелось прижаться ко дну, распластаться, как камбала. Он презирал себя за эти мысли, но не мог от них избавиться. Настолько огромны, устрашающи были два чудовища, грациозно скользившие над крышами и локаторами давным-давно погрузившегося в море порта. Он не знал, сколько это продолжалось. Стоял, прижавшись к холодной каменной кладке, не в силах оторвать взгляда от резвившихся чудовищ. Вспомнил, что совсем недавно слышал о сошедшем с ума матросе, видевшем в море одно из этих созданий, и не особенно поверил тогда. «Значит, вот так!» — шептал он, содрогаясь от тоскливого уныния. «Значит, они и в самом деле проснулись, как будто без них мало было хлопот и тревог.